Глава вторая. Ну что ж, решено. Новая ведьма, которую можно задирать и на которую можно производить впечатление, это несколько взбодрит матушку. А Агнеса потом только спасибо скажет. Терри Пратчетт. Маскарад. Стемнело. Я одиноко сидела на лавочке у железнодорожной платформы и терпеливо ждала своего чуда. Аня должна была приехать 3 часа назад, но непозволительно задерживалась. Конечно, она просто испугалась, растерялась, опоздала, снова испугалась и опять растерялась. Но если она не приедет на этой электричке, придется колдовать и искать потеряшку. Хотя я даже в лечебном заклинании себе отказывала, лишь бы не следить магией, и своей подопечной строго-настрого запретила после того дождя использовать силу. Надеюсь, она не наломала дров. За городом дождя не случилось, и поздний августовский вечер пах остывающим асфальтом, частыми электричками и душной прелостью. Я сидела в облике сутулого парнишки с загипсованной ногой, глазела на густую россыпь звезд, считала минуты и размышляла. Конечно, Анюта, говоря о непровести, права. Пока мы потрошили закрома стародавних, да изобретали свое, наблюдательская наука тоже не стояла на месте и искала. Каждый день искала, чем бы нас прижать. Копалась в головах и знаниях сдавшихся отступников, рыскала по архивам и иногда находила ключи к нашим секретам. И эта гонка вооружений продолжается со времен охоты на ведьм. И 4 года, просидев в глуши, я не знала, научились ли наблюдатели замечать человека в личине, распознавать их обманчивые поля и ломать амулеты, добираясь до истинной сути носителя. Я-то и без личины смогу запутать ищейку. Угли, заключенные в трости, при использовании вносили в ауру изменения. Но вот девочка шепчущая. Если в ее смерть не поверят, то найдут довольно быстро. Остается уповать на то, что папа не поднимет тревогу раньше времени. А безымянный действовал по своей инициативе без приказа от начальства, а значит, его не скоро хватятся. Да, научились ли? Вопрос вопросов. После выжигания угля в шрам вшивалось заклятие подчинения наблюдательским ведьмам, но избавиться от него дело пару минут. Однако целых 4 года это заклятие держало меня в неведении относительно важных событий, открытий, явлений, находок. Подчинение так и не смогло взломать мою защиту, поставленную наставницей, и развязать мне язык. Но к любым замкам рано или поздно подбираются ключи, отмычки или гранаты. И я предпочла не рисковать, ограничив поток, поступающий от друзей информации короткими сводками, о которых могли знать те же наблюдательские студенты. В общем, иного выбора у нас с Анютой нет. Только действовать старыми и проверенными методами. Переждать ночь в безопасном месте, разведать поутру что да как. И опять в дорогу. И половина пути, считай, пройдена. А если моя замечательная баба Люба, горячо уважаемая, мудрая нечисть из рода жаб, как и прежде живет в окружении своего многочисленного потомства, то цель становится близкой, как стремительно подъезжающая электричка. Поезд шумно затормозил, двери открылись, и на платформу один за другим выползли уставшие люди. Я неловко приподнялась, опираясь на костыль, и привычно помянула добрым словом ведьм-палачей и их неизлечимо травмирующие проклятия. Больная нога — такая же броская деталь, как неизменная аура ведьмы-шепчущей. А перебирать лечебно-исцеляющим зельем нельзя, еще хуже будет и вообще не встану. Аня вышла из вагона в облике невзрачной тетки. Я махнула рукой, привлекая ее внимание, и поковыляла по платформе к лестнице. Черт возьми, не маленькая, должна сообразить, что если я назначила встречу на конкретной станции скамейки, значит, жду именно я здесь. Эф, это ты? Она догнала меня унизительно быстро. А кто ж еще? Проворчала я, с трудом спускаясь по лестнице. Я, извини. Начала моя подопечная виновата. Испугалась и долго думала, надо ли, стоит ли, не вернуться ли. Скучающе перебила я, одолев, наконец, спуск и внимательно оглядевшись. Темные аллеи крошечного в 20 улиц городка Спутника к приятным прогулкам не располагали, но я решилась ненадолго задержаться. Предупредить-то бабу Любу я не успела, и дорогу к ее дому подзабыла. Она живет в таких буераках, что заблудиться проще, чем найти. А пока я ждала. Зачем беспокоить человека, вернее, нечисть раньше времени? Мы добрались до единственного мигающего фонаря, и я остановилась, прижав к себе костыль, и, перенеся вес на здоровую ногу, зашарила по карманам куртки, один за другим вытаскивая маленький блокнот с карандашом, свернутый лист бумаги. Что это? Аня явно не поняла, зачем мне посреди улицы понадобилось что-то писать. Да я бы тоже не поняла. «Пейджер», — с иронией ответила я. «Не застала? Но хоть слышала?» «Это магический аналог, неотслеживаемый и не фонящий». И, вытащив из-за пружинки карандаш, я перелистнула старые сообщения и торопливо вывела на чистой странице. «Чаем напоишь?» А снизу проступила корявая. «Так и бегом давай, дура! Опять шастаешь по ночам голодная!» Я улыбнулась, слыша про себя мягко гыкающий суровый голос. А Аня не поняла. «Кто это? И почему он обижает?» «Стиль общения такой, с подзатыльниками по доброте душевной», — пояснила я, убирая блокнот в карман. «Но человек очень хороший, то есть нечисть. Как у тебя с ними?» Моя подопечная пожала плечами, дескать, никак. Я развернула лист, пробормотала наговор, и на чистой бумаге проступил трехмерный макет городка. Улицы с названиями, дома одноэтажки, бараки и хрущевки с номерами, деревья в крошечных сквериках, гаражные коробки, ракушки, ограды и заборы. «Ой!» — выдохнула Аня, и ее испуганное недоверие сменилось восхищением. «А это навигатор!» — я определила наше местонахождение. Нашла взглядом домик бабы Любы в запутанном лабиринте частного сектора и бросила карту под ноги. Бумага растаяла, превратившись в туманное облако, и серебристая дымка млечным путем потянулась по улице, показывая дорогу. «Ой!» «Идем!» Подхватив костыль, я целеустремленно захромала в нужном направлении. «Это тоже не отслеживается?» Осторожно поинтересовалась ведьма шепчущая. «Угу. А люди, если встретятся, не увидят. А теперь молчи и слушай. Баба Люба – жаба, нечисть с патентом, очень старая, поэтому считающая всех младенцами несмышленными. Может и обозвать, и полотенцем огреть. Не дуйся, не то она расстроится, что обидела, и всех зальет слезами. Затопит в прямом смысле слова. У нее очень тонкая душевная организация. То засмеется, то вдруг заплачет, то рассердится, то опять захохочет. Это нормально, не обращай внимания». Аня серьезно кивнула. Мы добрались до переулка и свернули в сумрачные подворотни. Я шагала осторожно, глядя под ноги и высматривая ямы, трещины и прочие прелести неухоженных дворов. Многие жители не спали. Свет горел почти во всех окнах, но помогало это мало. Дома прятались за старыми березами и тополями. Кустарники сползали с обочин, посреди дороги внезапно обнаруживался кусок поребрика. Да и туман-проводник, указывая путь, скрывал препятствия. «А главное, ничего не бойся», — попутно наставляла я. «Логово жабы — это трясина, в которой все тонет и исчезает безвозвратно. Да и следы тоже, любые. И с наблюдательской проверкой нас не найдут. Не заметят, даже если мы будем сидеть на самом видном месте и комментировать поиски. Если жаба не захочет. И защищая свою территорию, она может даже соврать. Уникальная нечисть». «Долго еще?» — спотыкаясь, не в попад уточняла Аня. Вынырнув из очередной подворотни, мы перешли через гравийную дорогу и оказались у частного сектора. «Минут 5-10. Сюда!» В частном секторе стояла непривычная тишина. Лишний раз нас ревниво и педантично облаяла собака, выполняя свои служебные обязанности. Да позади по дороге с ревом и визгом пронесся дурной лихач. Мы брели мимо закутанных в теме низких домиков и изгородей. слыша только шелест листвы да далекий ритмичный топот поездов. Туман закончился посреди улицы, у солидных железных ворот. В воздухе затрепетал лист-навигатор, и я, изловив его, спрятала в карман и толкнула открытую калитку, заходя первой. «Закрой!» — шепотом попросила я и устало доковыляла сначала до крыльца, а оттуда 5 шагов до дачных качелей. Плюхнулась на вожделенную горизонтальную поверхность, сбросила рюкзак, откинулась на мягкую спинку и сняла амулет-личину. «Все! Перекур!» Шуршащие кусты, первые желтые листья под ногами, тихое кваканье у крошечного пруда за домом. «И чего ты расселся, принцесса?» — грохнула входная дверь, а за ней язычный бас. «Я тебя, что ли, таскать должна? А ну давай за стол!» «Баб, Люба!» — я улыбнулась. «Как я по тебе соскучилась!» «Не подлизывайся, змея!» — проворчал бас, и в квадрате света на крыльце обозначилось устрашающих объемов тень. «Глаза б мои тебя не видели, засранку!» Я рассмеялась и намекнула. «Баб, Люб, я не одна!» Тень шагнула вперед и материализовалась в невысокую, чуть ниже нас саней, кряжестую фигуру. Моя подопечная издала очередное «ой» от очередного разрыва шаблона. Баба Люба казалась моложе нас, и ее возраст выдавали лишь тяжелые складки мешков под глазами. Короткие и вьющиеся бордово-красные волосы, широкое лицо, острый нос и не менее острый внимательный взгляд из-под набухших век. Одетая по-спортивному, баба Люба запрыгнула в тапки и сбежала с крыльца. «Ай-яй-яй!» — покачала она головой при виде Ани. «Ай, ты ж змея подколодная! Зачем девочку-то с пути истинного сбила? Ребенок же совсем!» «Ее убить хотели», — пояснила я. «Свои же. Пришлось срочно уводить. Спрячешь нас до завтра». «Ай, сволочи ж какие!» — предсказуемо запереживала жаба, аж прослезилась. «Бедная дитятка!» И быстро шмыгнула носом. «И голодная, да? Погоди, накормлю». «Венька, Владик!» — зычно рявкнула она на весь частный сектор. «Живо встали на выход! Стол поставьте и стулья, и остальное!» И снова повернулась к Ане, добавив успокаивающе. «И накормлю, отдохнете, сейчас-сейчас!» Две кряжистые фигуры, неуловимо похожие на бабу Любу, шустро забегали из дома и обратно, раскладывая дачный столик, расставляя кастрюли и тарелки. «Внуки?» — я с любопытством посмотрела на мальчишек. «На вид лет 15, но нечисть — это нечисть». «Пока ты в своем болоте сидела, в моем правнуке народились», — усмехнулась жаба, лично наливая Ане ухи. «Кушай, детятка, кушай на здоровье. Вишь, на воспитание сдали». «Даже не знаю, кому посочувствовать, тебе, пацанам или их родителям после твоей-то муштры», — ухмыльнулась я. «Ешь давай», — она замахнулась поварешкой. «Сидит тут, зубы скалит». «Кушай, кушай, дитятка». Аня, смущенная вниманием, застенчиво ковырялась в ухе, зато я, за весь день потребившая лишь 2 зелья, наворачивала за 3. «Ну, пересидишься ты», — баба Люба дождалась, когда я наемся, и нахмурилась. «Ночи 2-3 без проблем, хоть неделю, хоть месяц. Мне прикрыть нетрудно. А после куда?» «Утром на разведку», — я достала из рюкзака обезболивающее зелье. «Если все будет тихо, прямиком в приют. Девочку спрячу, а дальше как карта ляжет. Главное ее скрыть». «Я этих лоботрясов отправлю», — жаба кивнула. «Часиков 5 утра пробежаться. Сына вызвать? Он подбросит куда надо». «Нет, пока», — я качнула головой. «Мои планы всегда развиваются по самому пессимистичному сценарию. Спонтанность привычнее. Доберемся». «Как-нибудь!» — баба Люба шумно вздохнула. «Твое вечное «как-нибудь» однажды довело тебя до беды или забыла?» «И жизнь не раз спасала», — возразил я упрямо. «Не тревожь ни детей, ни внуков. Утро вечера мудренее». «Лады?» Нечисть смахнула со стола крошки и прямо спросила. «Ждать кого?» «Не знаю». Я взяла чашку с чаем и откинулась на спинку качели. Мои связи, конечно, прорабатывали. Но о том, что мы с тобой дружны, вряд ли в курсе, не знаю. Поняла. Баба Люба встала. Да и дайте до покойкам. Пойду постели постелю и защиту поставлю. Ты кушай, кушай, дитятка. Дитятка же смогло нормально поесть, когда на нее перестала давить опека сердобольной жабы. Я мелкими глотками пила чай и рассеянно смотрела перед собой, мысленно выстраивая свою защиту. А Аня уплетала за обе щеки все, что подворачивалось. И, наевшись, неловко поинтересовалась. — А какая у нее защита? — О, я улыбнулась, отвлекаясь от угрюмых мыслей. — Злобная и коварная. С друзьями жаба — добрейшее существо. А с врагами она жестока и безжалостна. Заведет в трясину и утопит без раздумий. Всякий, кто ступит на порог ее дома без разрешения, сгинет без следа. Да, жабы считаются низшими, но у этого народа есть свой магический дар. Один на 1000 особей. И баба Люба его хранительница. Она страшное существо, поверь. А как вы познакомились? Дела давно минувших дней. Хмыкнула я уклончиво, вернула чашку на стол и осторожно поднялась на ноги. Все. Я спать. Сегодня был не самый простой день. Аня посмурнела. Выше нос. Я прихватила рюкзак и поковыляла к дому. У тебя хотя бы ничего не болит? Она быстро догнала меня и еле слышно поблагодарила. Спасибо. Сочтемся, отозвалась я. Ты, главное, не раскисай, не тормози, держись за жизнь. Она дается один раз, как и дар стародавних. Поняла? Моя подопечная кивнула. «А ванная и туалет у бабы Любы дома. Покажу. И чур я первая умываться». «Все. Добраться до дивана в гостиной, раздеться и рухнуть. Что-то я обленилась и отвыкла от тревожной жизни». «А приют это что и где?» Донеслось сквозь медитацию, в которой я успела погрузиться, пока Аня делала ванные дела. «Место там. Всему свое время, не отвлекай. Но доберемся, узнаешь. Не доберемся, не будешь знать и не сможешь сдать, — произнесла я рисковато. Приют не для тебя одной создан, и не вздумай колдовать. Выключай свет и ложись спать. Она затихла, свернувшись клубком в разложенном кресле кровати. Я вспомнила свой тон и решила извиниться, а потом ее вопросы и решила, что не стоит. Девочка кажется любопытна до запретного, как и все дети. Но иногда чем меньше знаешь, тем дольше проживешь. И тем больше памяти сохранишь в неприкосновенности. А с другой стороны, не расскажешь, не дай бог ринется сама добывать информацию и начудит. У приюта нет определенного местонахождения. Кашлянув, сообщил я в темноту. Он в непрерывном движении. Но те, кто знает траекторию и скорость, могут вычислить, где приют появится в нужное время. Я наблюдаю за ним постоянно, и ты не первая, кого я туда отвожу. Сейчас приют недалеко от нас, относительно. Часов 5 шустрой машинной езды и там. В общем, там живут такие, как ты. И немного таких, как я. Наследие стародавних. И те, кто его защищает. А ответом сонное сопение. Я шепотом ругнулась, не то на себя, не то на Аню. Снова растеклась по дивану. Вдохнула-выдохнула, расслабляясь, и погрузилась в медитацию. Вспомнить и вернуться в состояние внимательной настороженности, прозондировать внутренние резервы, понять, на что я способна, и вырубить, наконец, эту лешую ее забери дурацкую боль, поставить между нами стену. Отвлекусь на колено, опять лоханусь, как с тем палачом, в лучшем случае. Откровенно говоря, мне тогда дико повезло. Впрочем, везло мне часто. В свое время наставница долго и упорно заговаривала меня на удачу, как мать Ахилла на неуязвимость. Да и пятка имелась. И она всегда проявлялась, когда я тормозила, не понимая, повезет или нет. С опытом я научилась не вестись на сомнения и шла напролом, как танк. На силе, заначках и удаче. Без долгих планов и мечтаний. Но эти качества под наблюдательским прицелом пришлось отключить. За поднадзорные годы я стала крайне осторожной, раздумчивой и, да, наблюдательной. и теперь необходимо в кратчайшие сроки этот разноплановый опыт как-то совместить и настроиться на дело. Что? Не хватает терпежу? Наставница смотрела на меня весело, щуря зеленовато-карие с золотыми крапинками глаза. Тренируй. Для начала терпешь. А с ним и медитация получится легко и просто. Вдохнула-выдохнула? Не дыши. Представь, что ты сытая змейка, которая греется на солнышке. И я представляла. Но растворяться в солнечном свете получалось лишь на минуту-другую. И еще раз, и еще. У нее-то терпение было на десятерых. Вечно сытая змейка на жарком солнышке, всегда спокойная, как удав. Удавка. Так называли наставницу, любя ее подруги-отступницы. И мне постоянно ее не хватает. Хотя прошло уже столько лет. Эф. Аптечку в зубы и на выход. Нечисть? Нечисть, помоги-ка. Но ее рука отрастет, перевязывай живо. И здесь, а здесь за шеей, пока я держу. Узнаю, какая сволочь охотилась на эту маленькую жабку. Маленькую? Да ей лет 300. Плюсуй лет 100-150. А это что за пятно на плече? Яд. Скорпион? Верно. Присмотри за ней. Нечисти наши противоядия не помогут. Или организм переборет отраву, или она переборет организм. А я пока кое-кому хвост ядовитый оторву. А ты сиди дома, не готова пока. И не смеши меня своими рассказами о круге. Ничему полезному там не учат, особенно несчастных светлых. А темной ты стала недавно, и о новой силе знаешь слишком мало. Береги жабку. Хорошо, что она нас почуяла и смогла доползти. И плохо, что она нас почуяла. Вернусь, уйдем. Раз она нашла, то и безымянные смогут. А к ним ты тем более не готова. Кто это только что ушел? Где? Ах, это мой внучек. Не волнуйся, у него такая же память, как у тебя, под заклятием. Я всю свою семью обработала, когда уходила. Поставила защиту палача. Никто в ваши мысли не полезет, даже наблюдательский палач. Это сразу смерть отдачи, долгая и мучительная. Я запретила семье искать меня. Но этот мальчонка больно любознателен до всего неправильного. Вы с ним познакомитесь потом. А почему не сейчас? Опять я не готова? Нет, он и с одной-то бабкой-отступницей хлебнул лихо, и не приведи дар. Да, кстати, собирайся. Куда-куда? В дорогу. Раз он обнаружил то... Ты куда? Мы же только что... Не мы, а ты. Я остаюсь у нас гости. Но... Да, ты не готова, но выбора нет. Или мы обе, или только я. Не из чего выбирать, милая, не плачь. Я довольно пожила и достаточно сделала. Помни, что обещала. Береги девчонок с даром. В них ключ ко всему. И к сакральным местам, и к древним знаниям. И к стародавним договорам и к нашей свободе. Не плачь, говорю, беги. Резко проснувшись, я открыла глаза и уставилась в чисто выбеленный потолок. Беги — это стало моим девизом и жизненным путем. И потому греться на солнышке змейка так и не научилась. Да солнышко ли когда? Аня спала, свернувшись калачиком. Я осторожно встала, оделась и заправила постель. Да, не научилась. Зато успела развести личный террариум. В ванной я с досадой изучила нетронутый сном макияж. Студенты случались всегда так внезапно, что я совершенно не успевала соблюдать имидж. И держался он на заклятии, которое, к сожалению, кончится только через неделю-другую. Ведь так просто. Надел парик и подходящий костюм. Выпил обезболивающее и на пару часов растворился в толпе вечно бегущих людей. Умывшись, я порыскала по ванным шкафчикам и среди специфических лекарств нечисти нашла ножницы. Тряхнула волосами, перебрасывая хвост через плечо, придирчиво перебрала несколько косичек и аккуратно срезала 4 коротких хвостика. Север и юг, запад и восток. Вернувшись в комнату, выбросила своих змеек в приоткрытое окно. Через час-полтора узнаю, кто кого где и зачем ищет, да и ищет ли вообще. Дома, судя по тишине, никого не было. И, устроившись на кухне, я вывалила на стол все содержимое своего рюкзака, освежая память. Я начала его собирать еще позапрошлой весной. И с тех пор каждый месяц дополняла. Приоткрытое окно светило солнце. В стекла бились мухи, вкусно пахло выпечкой. На плите что-то деловито попыхивало на медленном огне в двух кастрюлях. Банки и склянки, и кольца и серьги, браслеты и подвески, ременные пряжки и безобидные на вид предметы вроде пуговиц, шнурков и салфеток выстроились на светлой скатерти в несколько рядов. «Истинная магия», — любила повторять наставница, — «это не то, что в нас, а то, что вокруг нас. Ветер и солнце, капли дождей, пыль дорог, бой часов и крики улетающих на юг птиц. Все это можно собрать, временно поместить в подходящий сосуд и после использовать, добавив каплю своей силы. А ее можно найти всегда. И эти консервирующие ведьмовские умения, отнятые наблюдателями у круга вместе с искусственными углями и замененные на топорные артефакты от сглаза и зелья от насморка, наставница вколачивала в меня долго и методично, ибо в дороге сил кончаются очень быстро. А бывает, что кончается дорога. Но если есть хоть одна капля... Я рассортировала заначку, прикидывая, что можно отдать Ане, что разложить по карманам, а что пусть пока полежит в рюкзаке. Маловато, конечно, для побега. Дома много полезного осталось. Ну, что есть, то есть. Хорошо, хоть это успела запасти. На улице баба Люба громко и заковыристо отчитывала кого-то у ворот. Я рассеянно прислушалась, но ее бас заглушал любые звуки. Но обычно она так орала на своих, и я рассудила, что волноваться не о чем. Сгребла со стола амулет, застегнула рюкзак и поковыляла в коридор до вешалки. Трость еще надо взять из комнаты, да... Утром ломающая боль не накрывала так, как вечеру, и я могла позволить себе немного свободы. И ох уж без меры эти расторопные палачи! Наставница, конечно, не в счет. Она не была чистым палачом. Так умело собирала и консервировала крики птиц, улетающих по осени на юг, то бишь остаточную силу чужих заклятий. Громкий голос бабы Любы затрубил с крыльца, и я насторожилась. Быстро припрятала амулет, опустила рюкзак на пол, добралась до входной двери и прислушалась. — Да иди ж лесом, засранец, со своим мозговыносительством. Утоплю ж, заразу. А ну, марш отсель! Ответил ей негромкий, интеллигентный, ехидный голос, я опознала сразу. — Надо же, таки совпало и случилось. — Иди лесом, — сказала. Ай, баба Люба же из-за меня на порог его не пустит на всякий случай. А он на машине, со свободным временем, под полезной защитой и вообще. Отлепившись от косяка, я открыла дверь и вывалилась на крыльцо. Илюх, привет! Какими судьбами? Эфа! Заклинатель, давно и гордо именующий себя шаманом и забегающий ко мне за всевозможными консультациями, и просто поприятельствовать по старой памяти просиял, и во всем его напряженном существе обозначилось несказанное облегчение. Эф, объясни, будь другом, что я не с проверкой, кстати говоря, к тебе. Ко мне? Я напряглась. Сюда? Зачем? Да не сюда. Приятель искоса глянул на надувшуюся заклятием жабу и быстро добавил. Я домой к тебе ехал, в ту избушку, за советом. А сюда заглянул. И очередной косой взгляд. Просто пожрать. Уж прости, баблюб, неравнодушен я к твоим борщам. Проезжал мимо голодный, как волк. Эф, ну хоть ты объясни, баблюб. Ты же знаешь, когда люди врут. Так то люди, проворчала жаба, но сдулась. А ты, шельмец рыжий, весь в бабку. Ладно, погоди, на стол накрою. И, ловко просочившись мимо меня, исчезла в доме. Фу же, черт. Илья шумно выдохнул. И сюда бабушку приплела. «А ты?» И его взгляд стал внимательным. «Опять?» «Да, весь в бабку. И глаза у него, как у бабушки, проницательные, зеленовато-карие, с золотыми крапинками и такой же рыжерусый вьющийся волос. Наставница в борьбе с кучерявостью отращивала тяжелые косы. Ее внук стригся максимально коротко, но фамильные барашки были упрямы и непобедимы. «Не опять основа?» Я переступила со здоровой ноги на больную и обратно, ухватившись за перила. «Пришлось». Он, понимающе кивнул. «Как обычно. Хорошо не успел доехать». «А пейджер тебе зачем даден?» — упрекнула я. «Просила же. Предупреждай загодя». «Да тут и в такое дело!» Илья оглянулся в поисках скамейки, но заметил только недавние качели. «А у меня с утра не болит, и я местами гордая. Пойдем прогуляемся».